Глава 11. Ченнинг Райнер. С парковки я прямиком направляюсь в мастерскую. Я до сих пор не могу поверить, что все это сделала Харлин. Да, она была чокнутой в некотором роде, но чтобы настолько. И что ее так взбесило? Она же сама хотела free love и получила. Или она и впрямь ждала от меня первого шага? Free love — свободная любовь. В узком смысле — внебрачный секс. Мои мысли каждый раз прерывают сигналы проезжающих мимо машин. Кто-то глазеет так, будто увидел корабль пришельцев. Кто-то показывает пальцем и говорит взглядом: «Эй, чувак, ты в курсе, что твоя машина — груда железа?» Они серьезно? Считают, я не видел, во что Харлин превратила мою машину за 250 тысяч баксов? Зеваками дело не заканчивается. Мне остается всего пару миль до мастерской, когда позади меня пристраивается полицейская машина и включает сирену. Следом звучит по рации просьба остановиться на обочине. По итогу, убитый мустанг, офигенный счет за ремонт и штраф в $1000 за езду на автомобиле с разбитым лобовым стеклом. Не иначе, как издевательство вселенной. Штраф за битое стекло? Они вообще мою тачку видели? Чертова Харли Квинн. Она идеально оправдывает свое второе имя, созвучное с Харли Квинн. Действительно, чокнутая девица из комикса. Девица из моих собственных кошмаров. «То, что она горячая, ты точно не преувеличил», — встречает меня Лиам именно такими словами, когда я возвращаюсь в наш дом. «Но вот забыл упомянуть, что она чокнутая, и у нее отличный правый хук». Друг потирает свой подбородок, куда пришелся удар блондинки. Я усмехаюсь, даже хочется заржать в голос. Вот уж чертова Харлин. Признаться, мне самому смешно о сложившейся ситуации. Кому еще могло так повести, как мне? Какова вероятность встретить девушку в Канаде за 1,5 мили от дома? Переспать с блондинкой, а после выяснить, что вы не только оба из одного штата и города, так еще и учитесь в одном университете? «Тебе смешно, а она реально чокнутая», — смеется Лиам. «Хорошо, что она сразу показала себя во всей красе, а то я бы имел неосторожность за ней приударить». «Даже не думай», — рычу я и делаю шаг к Лиаму, — «и держись от нее подальше. Даже не смотри в ее сторону, понял?» «Эй, приятель, остынь. Во-первых, я же не знал, что это твоя Харли, и во-вторых, сейчас я проверил твои планы насчет твоей блондиночки». «Она не моя», — огрызаюсь я. «А я бы так не сказал», — протягивает друг, явно считая, что его белозубая улыбка больше ему не к лицу, поскольку мне хочется сосчитать его зубы. «Лучше молчи», — произношу я и направляюсь к лестнице на второй этаж. «Я бы последовал твоему совету, но воздержусь от этого и рискну своим здоровьем, спасая твою задницу от еще одного прометчивого хода», — говорит Лиам. «Объясни мне одну вещь. Ты вернулся из Канады с приобретенной способностью члена стоять 24/7 при мысли об этой девчонке. И вот она здесь. И ее неконтролируемая реакция явно говорит, что девчонка запала на тебя, как и ты на нее. Твой уход явно задел Харлин настолько, что она взбесилась, увидев тебя на поле. Ты так хотел снова встретиться с ней, что вселенная предоставила тебе подарок. И, чувак, что это было? Ты наговорил ей столько дерьма? Удивительно, как она тебе еще бейсбольной битой не проломила череп». «Я не знаю», — развожу я руками. «Я не был готов увидеть ее снова, особенно в университете. Я пошел за ней все объяснить, извиниться». «Думаю, с университетом и извинениями у тебя больше не будет проблем. Девчонку точно отчислят из универа». «А вот с первым? Ты реально не готов увидеть?» — усмехается Лиам. «После Ванкувера ты надрачивал телефон в поисках Харлин, а когда она здесь, ты не готов? Либо ты просто искал повод порвать с Адрианой, поэтому присунул блондинки в Канаде, либо повредил свои мозги в НФЛ». «Я не стану заявлять на нее в полицию и не буду вмешивать сюда департамент университета», — отвечаю я. «Так что Харлин не отчислят». «А тебе и не надо этого делать, Чен. Думаешь, такой замес остался незамеченным?» — усмехается Лиам. «Видеохостинг P-Street видео с поля. Рэмбо первая кровь и Рэмбо на парковке». Удивительно, почему в него не вошло, как ты безжалостно переезжаешь байк Харлин. Видимо, побоялись, что ты всем им задницу надерешь. Вот черт, выпаливаю я сквозь стиснутые зубы и сжимаю пальцами переносицу. Мне вот только этого не хватало. По условиям суда я должен сидеть и не высовываться. Это еще хорошо, что мне позволили вернуться в студенческую команду, играть на своей позиции квотербека и быть снова капитаном. В спорте за такие проступки, как избиение, насилие и прочее, обычно исключали не только из команды и лиги, но и выкидывали на обочину жизни спорта. У меня же настолько чертовски везучая задница, что мне повезло. И по итогу. Первый день в университете и такое. Вероятно, видео еще не дошло до тренера Стэнли, иначе я бы уже слушал очередную тираду о его предупреждении насчет Харлин в Канаде. «Еще какой», — соглашается Лиам. «Но отец Дюка уже над этим работает. А вот если ты постараешься, то Харлин могут и не отчислить из университета», — явно намекает друг. «Все же ты гордость университета, даже страны и все дела». «Зачем мне это? Если Харлин отчислят, то мне же спокойнее жить». «Ну, — тянет Лиам, — если не ради себя, то потрудись ради меня». «Харлин хоть и чокнутая, но горячая, и, черт возьми, чувак, при одной мысли о ней и ее взрывоопасном характере у меня встает. К тому же, благодаря тебе, я уже знаю, насколько она хороша в постели». «Я сказал!» Приближаюсь к другу и хватаю его за воротник черной футболки. «Даже не думай!» «Если ты оставляешь себе, то без проблем». Лиам будто издевается, еще и поднимает руки и одаривает меня своей смазливой улыбочкой, которая отлично действует на всех девушек без исключения, срывая с них влажные трусики. «Если нет, то научись уже делиться, Чен. Почему я должен отказываться от самого вкусного пирога, если он всего лишь надкушен? Он все такой же вкусный, и не имеет значения, что кто-то до меня его уже попробовал». «Я не понимаю, ты нарываешься?» Я прижимаю друга к стене. «Ты хочешь, чтобы я надрал твою задницу?» «Я хочу, чтобы ты уже вытащил свою голову из задницы и начал думать», — дает мне легкий подзатыльник Лиам. «Ты запал на Харли, она на тебя. Так действуй, Ченнинг, это твой шанс. Скажи, что ты страдал, пусти мужскую скупую слезу, покажи ей свои синие яйца, приползи к ней на коленях, вымаливая прощение. Иначе, если не я, то кто-то другой будет ее трахать». Я отпускаю друга, и Лиам одергивает свою футболку. Уже нет пути назад. Сомневаюсь, что после всего сказанного она захочет меня слушать. «Так попытайся. Главное, делай это в помещении с мягкими стенами, где нет бейсбольных бит и любых других предметов, из которых можно сделать оружие против тебя». Я усмехаюсь. Что-то мне подсказывает, Харли и из воздуха сделает оружие, лишь бы надрать мне задницу. «Просто уже сделай что-нибудь, Ченнинг». Что я сейчас и сделаю, так это поднимусь в спальню, приму душ, а после хочу выпить, отвечаю я. «Скоро вечеринка. Успеешь надраться так, что будешь лежать мордой в дерьмо». Я начну заранее. Бубню я и направляюсь в свою спальню. После душа я чувствую себя гораздо лучше, чего не могу сказать о своем члене. Предатель решает броситься во все тяжкие, стоит мне вспомнить Харлин. Черт возьми, это действительно было слишком горячо, Лиам прав. Харлин Квин — настоящая бомба замедленного действия, петарда, огонь. Девчонка явно не раскрыла весь свой потенциал в Канаде, и ее реакция. Лиам снова прав, мой побег задел ее за живое. Если, конечно, я не нарушил планы Харлин, сбежав первым, чем, собственно, и взбесил девушку. Да нет, разве кто-то будет так рисковать ради каких-то планов уйти первым по-английски? Однозначно Харлин не собиралась покидать Ванкувер без моего номера телефона. Или не записав свой у меня на груди или члене. И пока я драчу в душе, представляя, как снова трахаю Харлин уже в своей постели, я обдумываю план по завоеванию своего законного трофея. И в моих мыслях я больше не ухожу на утро, а просыпаюсь и трахаю ее еще раз, пока Харлин выкрикивает мое имя. Даже чертов ад не так горяч, как эта девчонка. Она способна подпалить задницу самому Люциферу, а после еще ее и продепилировать. Как я и планировал, после душа выпиваю бутылку пива. Уже через 3 часа в нашем съемном доме будет негде плюнуть. Первая студенческая вечеринка в честь осеннего семестра всегда одна из самых многолюдных. Выпускники последних 2 лет, новенькие горячие цыпочки с 1-го и 2-го курса, желающие попытать счастье на члене одного из футболистов. Или уж хоть какого-нибудь спортсмена. Такие толпы у себя не собирают даже регбисты нашего университета. Вот только сегодня мне не хочется веселиться. И этот минимальный настрой по шкале Рихтера опускается до самого минимума. Стоит всем увидеть Адриану. До ее прихода в холле играет музыка, ребята гоняют шары на бильярдном столе, распивая пиво и громко обсуждая планы предстоящей игры. Стоит Адриане появиться, как все смолкают, в ожидании продолжения марлезонского балета, только уже с другой партнершей. После фееричного появления Харлин и ее исчезновения мы так и не поговорили с Адрианой. И вот этот миг настал. «Все свалили», — произносит она, окидывая яростным взглядом моих друзей. «Нас больше, а вы в меньшинстве, так что это нецелесообразно», — имеет наглость произнести Дюк. Он явно потерял ощущение своей смертности. На его месте я бы уже бежал до канадской границы. «Я что-то сказала непонятное?» На удивление спокойно реагирует Адриана. «Идем». Лиан подает голос, понимая, что тут и без всего остального будет довольно жарко. По Фаренгейту в 400 градусов. Ребята уходят, и мы с Адрианой остаемся одни в полной тишине. Лично мне сказать нечего. Адриана прекрасно знала, с кем встречалась. Знала меня до контракта с НФЛ. После все было припудрено со скрытыми шероховатостями. Так что я продолжаю хранить молчание. Мы могли бы оба сделать вид, что ничего не произошло, и по всемирной паутине не разлетелось видео, где я прилюдно сознаюсь в измене. Я сделаю вид, что этого дерьма не было, Ченнинг. Адриана начинает первой, явно осознавая мой немой посыл. Завтра мы приходим в университет и ведем себя так, будто всю эту ночь мы занимались примирительным сексом, и ты вымаливал мое прощение часами. И мы забываем о той дешевке раз и навсегда. И, вероятно, ее уже отчислили, так что это не составит особой проблемы. Я медленно встаю с кресла и смотрю на Адриану. Красивую, сексуальную, все мужчины хотят ее. Вот только я больше не хочу ее. И, положа руку на сердце, я никогда не испытывал какой-то сильной потребности в ней. Да, Адриана неплохо сосала, впрочем, как и большая часть черлидеров. Это особая фишка тех, кто хотел привлечь внимание одного из игроков с поля. «Крошка, хочешь моего внимания? Тогда отсоси, и, возможно, я тебя трахну». «Я думаю, нам стоит расстаться», — произношу я. «Ты сейчас серьезно, Ченнинг?» На удивление, Адриан реагирует на мои слова гораздо стойче, чем я предполагал. Мне виделось это так. Сейчас завоет сирена, и я оглохну на ближайшие сутки. Как и все в радиусе мили от дома. «Да, серьезнее некуда. Ты прекрасно знаешь, у нас уже давно нет нормальных отношений. В принципе, и никогда не было». «Так, все, стоп!» Адриана машет руками, а после прижимает ладони к ушам. «Отмотаем все назад, я сделаю вид, что не слышал этой глупости, которую выдал твой пьяный рот. Во-первых, я не пьян, Адриана. Во-вторых, как я уже сказал, нам стоит расстаться. Мы застряли на одном месте и не двигаемся дальше. Сейчас у меня в приоритете игра, как и всегда. А ты всегда жила в своем мире гламурных тусовок и походах за шмотками. Мне это никогда не было интересно. Ты с помощью меня сделала себе имя. Больше я тебе не нужен. Ты можешь сама двигаться без меня». «Это все из-за той шлюхи?» Все же Адриана срывается, но быстро берет себя в руки. «Нет, она здесь ни при чем», — отвечаю я. «Обсуждать Харлин я не намерен, особенно с Адрианой». «Пока эта истеричка не появилась, все было хорошо. Или ты забыл, как трахал меня утром?» «Скорее, это ты трахала меня своим ртом. Или я твой рот. Как тебе будет угодно». Кидаю я в ответ и тут же получаю заслуженную пощечину. «Как хорошо, что у Адрианы не такой отличный удар, как у бешеной блондинки Харлин». «Все кончено, Адриана, и ты сама прекрасно это знаешь. Неужели ты думала, я собираюсь на тебе жениться? Ты всегда прекрасно знала, кто я, и эти обоюдовыгодные отношения. Или хочешь сказать, что видела парящих ангелочков в белое платье и меня в смокинге?» Ченнинг, таких как я просто так не бросают. Я хотя бы способна дать тебе статус, особенно при сложившейся ситуации. Если не физически, так морально Адриана бить умеет. А та дешевая шлюха, что и сможет дать тебе, так это трахнуть ее в задницу, а дальше она повиснет у тебя камнем на шее, пока не утянет за собой на самое дно. Так что подумай хорошенько, Ченнинг, что тебе выгодно. Быть на коне, как и всегда, или же трахать дешевок, пока на нее встает. А когда перестанет, что будешь делать? Уж точно не прибегу к тебе, кидаю я ей. Адриана, признайся самой себе, ты никогда ко мне ничего не испытывала, как и я к тебе. Это был просто трах. Хочешь сказать, к этой шлюхе ты что-то испытываешь? Ядовито усмехается девушка. Я расстаюсь с тобой не из-за Харли. Харли! Произносит Адриана. Отличное имя для шлюхи. И впрямь, из уст Адрианы, еще той стервы, оно звучит как имя порноактрисы. Харлин не шлюха, раз. И два, она не знала, что я помолвлен. Не знала, усмехается Адриана. Из какой дыры она вылезла на свет, Ченнинг? Сегодня был тяжелый день, и я не хочу выяснять отношения, особенно говорить о Харли. Да, я переспал с ней в Ванкувере, но я расстаюсь не из-за этого. Ты прекрасно знаешь. Я до этого трахался с другими. Ты закрывала на это глаза по одной причине. Как я уже и сказал, нам обоим это было выгодно. Я закрывала глаза, Ченнинг, и каждый раз давала тебе шанс, поскольку верила, что ты наконец-то прекратишь трахать все, что движется. Если раньше ты это скрывал, то сейчас ты унизил меня прилюдно. Считаешь, что меня и мои чувства можно втоптать в грязь? Я сейчас даю тебе шанс. В последний раз. Мы забываем обо всем и начинаем все с чистого листа. Я этого не хочу, Адриана. Ставлю жирную точку в этих отношениях. Я уже все сказал и не буду повторять. И ты можешь остаться на вечеринке, можешь уйти. Но с этой секунды мы не пара. Ты точно в этом уверен? Хорошо подумал. Губы девушки становятся тонкой линией, даже все филлеры не спасают. Обратного пути не будет, Ченнинг. Точно. Адриана, мы расстаемся, отвечаю я. Ну что ж, Ченнинг, ты сам принял это решение. Я вижу, как девушка едва сдерживает свои эмоции. Возможно, будь она такой же открытой и не боящейся показаться настоящей, какой является Харлин, мы бы продержались на плаву гораздо дольше. В этом нет твоей вины, говорю я. Конечно же, нет. Толкает она меня в грудь и усмехается. Это ты облажался, Ченнинг, по-крупному. «Думаешь, меня можно так просто бросить? Сказать, мы расстаемся и все? Думаешь, таких девушек бросают?» Скажем так, это было обоюдное решение. «Обоюдное?» Адриана вновь толкает меня в грудь, но уже двумя руками. «Ты решил променять меня? Меня? Меня, Ченнинг?» Девушка легко бьет меня по лицу, заставляя взглянуть на себя. «Меня? На какую-то дешевую шлюху, которая даже не в курсе, что такое расческа?» Вероятно, у тебя сегодня что-то со слухом, Адриана. Я уже множество раз сказал, что расстаюсь с тобой не из-за Харлин. Срок наших отношений истек, как срок годности продуктов в нашей морозилке. Последний раз я у тебя спрашиваю, ты точно уверен в своем решении? Если я сейчас уйду за эту дверь, то ты уже не сможешь меня вернуть. Как бы ты ни умолял меня, как бы ты ни ползал передо мной на коленях, я не приму тебя обратно. И поверь, твоя жизнь не будет казаться тебе медом. Думаю, на сегодня достаточно угроз со стороны Харли. Так что, если хочешь превратить мою жизнь в ад, вставай в очередь, огрызаюсь я. И если тебе интересно, то я не собираюсь к тебе возвращаться. Ты пережиток моего прошлого, как и я твой. И когда в универе узнают, что ты свободна, к тебе выстроится огромная очередь. Вдруг ты найдешь свою любовь. Потом скажешь мне спасибо. Ведь если бы я не сделал тебе одолжение, этого бы не случилось. «Иди ты в задницу, Ченнинг!» Адриана явно собирается уйти, но все же не двигается с места. «Я предложила тебе начать все с чистого листа, Ченнинг, но раз так...» Адриана поправляет сумочку от Гуччи на плече. «То ты сам напросился». Девушка разворачивается на каблуках, намереваясь покинуть наш дом. Но все же оборачивается и снова отвешивает пощечину и наконец-то уходит. Когда дверь закрывается за Адрианой, я сажусь обратно в кресло и беру початую бутылку пива. Секундой позже в дом входят друзья. В пересказе они не нуждаются, поскольку все это время явно грели уши. «Ченнинг, а ты растешь в мастерстве злить всех женщин без исключения», — произносит с усмешкой Лиам. «Кто следующий?» «Не боишься, что скоро они все организуют свой лагерь под названием «Преврати жизнь Ченнинга в ад»?» «Мне не о чем волноваться», — делаю я глоток охлажденного бадлайта. «Я бы не был так уверен. Сегодня ты сильно облажался с двумя самыми внушительными девушками. Одна — капитан команды черлидеров и звезда университета, а вторая — бомба замедленного действия, бьющая как Арнольд Шварценеггер. Если они сколотят свою банду девчонок, то поджарят твои синие яйца. Мне бы не хотелось в этот момент находиться поблизости. Обиженные девчонки бывают очень коварные». Хейс и Адам кивают на слова Лиама, будто хорошо знакомы с этой женской стороной. Едва ли они могли хоть на йоту претендовать на их коварство, учитывая, что ни один из них за свою жизнь ни разу не спал с одной и той же девушкой больше трех раз. Такими темпами они скоро пойдут по второму и третьему кругу. Не за горами и четвертый. И да, мне нет смысла волноваться. У Адрианы нет сил и средств тягаться против меня. А Харлин... Я был намерен вернуть ее, добиться ее снова. Харлин Квин будет моей. Харлин Квин Олдридж. Возвращаюсь я домой около 10 вечера. Уехать с университетской парковки на мотоцикле я не смогла в силу всех обстоятельств. И оставлять свой байк я не собиралась, поэтому пришлось целую милю самой тащить свой мотоцикл. Из-за деформированного переднего колеса это давалось большим трудом. Несколько раз я даже едва не упала с байком от его тяжести. Одно дело сидеть верхом, другое — тащить его своими силами. Отойдя от университета, я вызвала эвакуатор и отправилась в ближайшую мастерскую, после чего взяла в аренду новый мотоцикл и поехала на набережную немного проветриться и прийти в чувство. Удивительно, что за это время мама не позвонила мне ни разу, особенно когда я не появилась на пороге дома даже после 6 вечера. Не написала сообщение. Не понимаю, берет меня обида или же мне хочется какой-то поддержки, и в то же время я не желаю, чтобы меня трогали. Сегодняшний день отхлестал меня по щекам, а после кинул увесистый кусок свежего дерьма мне в лицо. Я оставила все в прошлом. Да, мне было обидно, что Ченнинг бросил меня после ночи отменного секса, не сказав ни слова. Однако я смирилась, выкинула из жизни и мыслей, хотя легко могла залезть в Google и отыскать мерзавца, а после появиться на его игре и устроить шоу. Только я не хотела этого. Предпочла закрыть на замок еще одну неудачную историю. Вселенная же решила иначе. Еще и мой байк пострадал. Меня, вероятнее всего, исключат из университета, выставят счет за испорченную витрину в Зале Славы и потерянную для общества бейсбольную биту Нэша с его автографом и пожеланием для университета, если вообще не отправят на исправительные работы. Еще неизвестно, чем закончится история с разбитой тачкой грёбаного Ченнинга. Один мудила, недостойный моего внимания, испортил мою жизнь. Если быть точной, испортила ее я, но Ченнинг стал катализатором всего. Открыв дверь, я вхожу в дом. В холле на диване сидит мама с попкорном, а на журнальном столике стоит бутылка виски, которую мы так и не допили в прошлый раз, когда утопали в ненависти к мужчинам. Заметив меня, Рокси ставит на беззвучный режим телевизор. «Я немного не так представляла твои слова не выделяться». Первый начинает говорить Рокси. В голосе я не слышу осуждения. Если бы еще и мама решила отругать за содеянное, то я бы не выдержала. «Что, меня показали уже по CNN?» Спрашиваю я с сарказмом. «И почему все мои проступки вечно оказываются в центре всеобщего внимания? Возможно, мне стоит уже завести свою страничку в соцсетях. Глядишь, стану популярнее самого Криштиану Роналду». «Нет, всего лишь в сети», — произносит Рокси и указывает на бутылку. «Я решила, когда ты вернешься, это тебе пригодится». Не говоря ни слова, я прохожу в зал и плюхаюсь на диван возле мамы и прячу свое лицо на ее плече. «Я облажалась», — произношу я и шмыгаю носом. «Уже в курсе», — обнимает меня Рокси. «Это, конечно, было сильно. Разбить Бетунеша». Усмехается она. «Он знает, но если увидит это видео, то точно будет гордиться тобой». Я снова шмыгаю носом. «С чего бы Нэшу мной гордиться? Скорее он меня убьет». «Вряд ли, милая. И ты не представляешь, что Нэш вытворял на сцене в первые годы. Каждый концерт — минус одна его гитара. Однажды он даже разбил гитару о голову поклонника». «Ты сейчас серьезно? Я отстраняюсь от Рокси. «Ага», — усмехается она. «Тот придурок сам вылез на сцену и предложил разбить гитару о его голову. Но и Нэш разбил. Его долго упрашивать не приходилось». Улыбается мама. «О боже, он хоть выжил?» «Выжил. Еще и подал на Нэша иск. Только ни черта не выиграл. Было множество видео, где видно, как он сам просит его ударить». «Неужели есть такие идиоты?» Изумляюсь я. «О, и не такие есть. Ну что, по бокальчику?» Спрашивает мама. «Так, понимаю, студенческая вечеринка в честь начала семестра отменяется, так что устроим свою». «Откуда ты знаешь о вечеринке?» Хмурюсь я. «Я, по-твоему, не была студенткой? Первая вечеринка в начале года всегда была самая крутая». Я вздыхаю. «Думаю, теперь у меня еще долго не будет вечеринок». «Ну почему же? Мы еще не жили в Южной Америке». Явно издевается Рокси. «Думаешь, там никто не узнает меня? Или университет даст мне идеальные рекомендации для перевода?» «Тебя еще пока не отчислили. Нэш уже в курсе, так что замолвит за тебя словечко». «Но ты все же хорошо отделала машину того парня», — улыбается мама. «Это тот футболист из Канады, верно?» «Угу. Мычу я. Горячий», — произносит Рокси. «Еще он проехал по моему байку». «Вот же козел», — театрально восклицает мама. «Надо ему сказать спасибо». «Интересно, он примет мое спасибо в виде чека с сообщением? У тебя классная задница, но ты мудак, потому что трахнул мою дочь и слинял как трус». «Я даже не знаю, злиться или нет». «Решать себе, но я рада, что ты хотя бы пару недель не будешь кататься на байке. Каждый раз, когда ты садишься на него, я становлюсь верующей, хотя атеистка». Если мама возрадовалась порче моего байка, то она слишком рано начала это делать. Вероятно, Рокси просто не слышала звук моего арендованного стального друга. «Ты же знаешь, я отлично вожу». Успокаиваю я маму. «Всегда ненавидела мотоцикл твоего отца, теперь ненавижу твой байк». «Ты переживала за Нэша?» Я приподнимаю бровь. Мне казалось, мои родители общались только в моменты передачи меня друг другу. И то это общение сводилось к тому, что они произносили «вернешь через месяц». «Конечно, он же твой отец». «И все? Я смотрю на маму. «Ты хоть когда-нибудь любила Нэша?» «Иногда ты задаешь такие вопросы, которые я не готова обсуждать, будучи трезвой». «Все в твоих руках», — указываю я на виски. «Знаешь, в твоего отца сложно не влюбиться. Даже сейчас. Он красавчик. Разве не будь он твоим отцом? Ты бы не запала на него?» «О, боги, такой разговор я точно не выдержу без виски. Это был ужасный вопрос, мам». «В нем столько энергии и харизмы, а когда Нэш на сцене, то он прекрасен. Нельзя остаться равнодушной. К тому же, он был единственным, кто мог довести меня до оргазма». «О, господи, мам!» Я закрываю лицо ладонями и спускаюсь по сиденью вниз. «Погоди!» Я смотрю на Рокси сквозь раздвинутые пальцы. «Мог довести? Разве вы с ним... Ну, ты поняла?» У меня язык не поворачивается озвучить это вслух. Мои родители, занимающиеся сексом, — предел всех моих извращенных фантазий. «Ты думаешь, когда твой папочка приезжал за тобой в дом моих родителей, мы с ним пили чай?» «Все, дальше не продолжай, ради бога». «Хорошо», — улыбается Рокси дьявольской улыбкой, таящей в себе самые страшные мои муки, которые не снились даже самым отъявленным грешникам. «Но если тебе интересно, любила ли я когда-нибудь Нэша? Я была влюблена в икону рок-музыки, в плохого мальчика. Переспать с таким, как выиграть в лотерею миллион долларов. А узнав о беременности, возненавидела его. Да и Нэш не хотел ребенка, но мои родители были очень настойчивы. А когда родилась ты, что-то изменилось в нем и во мне. Я увидела в Нэше хорошего мужчину, без всего этого рокерского слоя. И во многом он мне помог. К тому же, начав забирать тебя после 3 лет, он позволил мне самой встать на ноги. Я была благодарна ему за это, Наши отношения перешли скорее в уважение друг друга и некий творческий союз. В любом случае, я ни о чем не жалею. Не случись того, что случилось, у меня бы не было тебя, Кнопка. Рокси обнимает меня, и мои глаза начинают слезиться. Ты хоть порой усложняешь нашу жизнь, но ты лучшее, что мы сотворили с Нэшем. Мам, что делать дальше, если меня все же отчислят? Если тебя отчислят, то это будет только завтра или в понедельник. А сегодня ты можешь пойти на вечеринку. Я никуда не пойду. Гнев снова заполняет каждую клеточку моего тела. Вечеринка будет в доме друга этого мудила. Возможно, он и сам там живет. Я не знаю. О-о-о! Усмехается Рокси. Тогда на твоем месте я бы точно сходила, чтобы все они наделали в штанишки при виде тебя. Только не бери свою бейсбольную биту, а то не успеешь дойти до вечеринки, как они вызовут копов. А я все же хочу услышать продолжение эпического шоу. Люблю, когда другие в шоке. Особенно от моей дочери. Улыбается мама. Я едва сдерживаю смех. Вот в этом вся Рокси. Лучшая женщина на всем земном шаре. Если уж необычная мама, то только такая. Как бы это весело ни звучало, я все равно не пойду. «Хочешь мой совет?» — спрашивает Рокси. «Нет, но ты все равно скажешь, так что давай, говори». «Разве я давала тебе когда-либо плохие советы?» «Постоянно!» — смеюсь я, когда мама начинает меня щекотать. «Я бы пошла на ту вечеринку, надела бы самую сексуальную одежду». Мама окидывает меня взглядом. «Ну или так можешь идти. И оторвалась бы по полной, показывая, что тебе плевать на этого красавчика». На поле это были старые эмоции, которыми ты давно переболела, но тут накрыло от неожиданности. И чтобы шел он нахер, и развлекаться так, чтобы его штаны задымились от ревности. «Ты слышала, какие слова он говорил на поле? Думаю, все засняли крупным планом». «Детка, я ни слова не говорила тебе, чтобы ты запрыгнула ему на член, а его штаны задымились. Спать с ним снова не обязательно, но если только очень хочется». Рокси строит ангельское выражение лица. «Иногда я не понимаю, как тебя воспринимать, серьезно или нет». «Боже, ты зануда, Харли. Я тебе говорю, как проучить парня, а она...» Машет мама руками. «Хочешь сидеть дома? Сиди и наматывай сопли на кулак, подтверждая факт, что какой-то кретин тебя обидел. Если хочешь доказать всем, что ты выше всего этого дерьма, то пойдешь и надерешь им задницы. Только это метафора, если что», — уточняет Рокси. «А что я ему скажу?» «Ты на вечеринку идешь или на свидание со своим квотербеком?» — вздыхает мама. «Он будет там. Это дом его друзей. И, может, ты не слышала, но я сказала вероятнее, и он сам там живет. Я не смогу его игнорировать». «То есть меня игнорировать ты можешь, находясь в одной комнате, если обижаешься, а его нет?» «А потом говорят, у нас свободная страна и равноправие. Чёрта с два. Они не знакомы с моей дочерью». Я широко улыбаюсь. Одно дело игнорировать того, кто не вызывает у меня приступ неконтролируемого гнева. Другое — когда хочется вырвать яйца. «Ну вот так и скажи. Подойдешь ближе — вырву твои яйца. Очень даже бодрящая тема для начала разговора. Дальше, думаю, разберешься. Знаешь, иногда мне кажется, что ты стебешься. Вот когда у тебя будет такая же дочь, как у меня, ты поймешь, насколько сложно всегда оставаться серьезной. И нет, я не стебалась. А сейчас собирайся и дуй на вечеринку, иначе я буду весь вечер и ночь рассказывать о своем новом вибраторе, который мне доставил днем очень симпатичный курьер. О боже! Я вскакиваю с дивана. Ты используешь запрещенные приемы, мам. Ты не должна использовать такие рычаги давления. Я знаю, но я же твоя мама и как-то должна влиять на тебя. Если не приду после двух ночи, ищи меня в камере предварительного заключения. Если что, звони своему папочке. У него гораздо больше рычагов давления, чем у меня. Я даже не хочу знать, какой смысл ты вкладывала в эти слова. Рокси таинственно улыбается, а я демонстративно закатываю глаза. Рокси Девон, как всегда, неисправима. И да, мама права. Я должна показать этому придурку, что мне плевать на него. И что там говорила мама про его штаны? Чтобы они задымились? Ну что, Ченнинг Райнер? Готовь огнетушитель, я иду на вечеринку.